Потом он вышел в пекло африканского полдня. Интересно, знает ли Суриц, что Терияки уехал? А если знает, то почему не сказал ему об этом? У Терияки богатый опыт еще со времен Ливана. Ясно, ясно. Он не хочет ни во что впутываться. Ну, что не делается, все к лучшему. Подписание договора Винтер может затянуть на неопределенное время. До тех пор хотя бы, пока не переговорит с министерством. Человеческая река подхватила его и повлекла за собой. Он с трудом пробился к краю тротуара, где у него стояла машина. Обожженный солнцем, весь побитый Лендровер походил на раскаленную печь. Он затаил дыхание и осторожно уселся. Страшно было прикоснуться к рулю, к рычагу, к коробке передач. И так каждый день. Он повернул ключ зажигания. После обеда возвратиться на базу. Да, нечего здесь терять время. Ему вдруг страшно захотелось взяться за работу, съездить к буровикам, забраться в шахту, просто вернуться к нормальному образу жизни. Мотор мгновенно завелся.